Активировав гравишар, я направил его в открытый рот пилозуба и включил на полную. Затем просто отпустил копье, шагнул вперед и встал дергающейся твари прямо на крылья, так чтобы тушка была у меня между ног. Опустившись на колени, я достал из-за пояса костяной клинок и с размаху всадил его в грудную клетку пилозуба. Потом выдернул и снова ударил. Не останавливаясь, я раз за разом выдергивал клинок и бил снова. Я слишком увлекся процессом и опасно склонился вперед. Результат не заставил себя ждать. Хищник изогнулся, потянувшись ко мне, и его длинная зубастая пасть сомкнулась прямо на моем лице. Я запаниковал и тут же попытался разжать челюсти руками, но только порезал пальцы. С криком я начал бить рукояткой кинжала по челюсти, но без толку. Пилозуб тем временем наклонял голову туда-сюда, пытаясь сломать мне шею. Я сопротивлялся, но этим углублял свои раны, зубы впивались все глубже. Нужно срочно что-то придумать, или я умру от того, что мне натурально откусит лицо. Я сунул клинок под голову хищника и, уперев острым концом чуть выше горла, изо всех сил надавил. Тварь хрипло заклокотала. Клинок должен был войти ей в небо, это больно. Одной рукой удерживая сомкнувшиеся на мне челюсти, второй я начал основанием ладони бить по торцу клинка, стараясь вогнать его как можно глубже. Не знаю, сколько раз я ударил, прежде чем пилозуб внезапно забился мелкой дрожью и как-то опал, мускулатура грудной клетки расслабилась. Но вот челюсти тварь так и не разомкнула, спасибо, что двигать головой перестала. Я замер с пастью на лице. Нужно освобождаться и побыстрее. Если сейчас прилетит или прибежит еще кто-то, мне крышка. Но что я могу сделать? Отрезать голову этой твари и так ходить, пока само он отвалится? Нужно как-то ослабить хватку. Может, где-то можно что-то разрезать. Я ведь недавно изучал строение нижней челюсти этих существ, когда делал себе пилу. Я лихорадочно стал вспоминать, как устроена мускулатура, захлопывающая пасть пилозуба. Вроде там мышцы крепятся к нижнему краю кости, надо попробовать разрезать их. Вот только пила в 3 метрах от меня. Быстро создаю гравишар, отправляю его к пиле, подцепляю вместе с травой, тяну на себя, и вот она у меня в руке. Нащупываю место, где проходят мышцы, сжимающие челюсть, и начинаю пилить. Через пару минут ослабла хватка с одной стороны. Только сейчас я почувствовал, как отвратительно воняет из пасти. Настоящий смрад тысячи трупов. Просовываю пилу в рот твари и проворачиваю, потом осторожно надавливаю на неподпиленную сторону и, наконец, освобождаю голову. Оглядевшись первым делом вокруг, я убеждаюсь, что на меня еще пока не нападают, значит, есть еще немного времени. Хватаю труп пилозуба, выдергиваю копье и тащу к дыре. Крылья не пролезут, складываю их, прижимаю к телу и скидываю тушу вниз. Туда же отправляю копье, пилу и клинок. На всякий случай оглядываюсь, не забыл ли чего, вроде все забрал. Лезу в дыру и спускаюсь вниз, скользя по шесту как стриптизерша. Хотя приличный человек, наверное, вспомнил бы про пожарных. Оказавшись в темноте пещеры, я почувствовал себя в относительной безопасности. Присев на труп пилозуба, я прислонился спиной к холодной стене и ощупал лицо. Разодрано было знатно. При дыхании воздух проходил сквозь дыры в щеках. Выгляжу, наверное, как жертва маньяка-садиста. Хотя чего гадать, в книге есть зеркало. Раскрыв меню, я залез в пункт о себе и немного полюбовался на свое лицо. Не так страшно, как я предполагал. Видимо, потому что из ран вытекло очень мало крови. Ладно, ждем заживления и думаем, что делать дальше. Мой план в части нарубить кольев для пугусов пока не выполнен. Но я смогу вылезти наверх через дыру в потолке, не зря же я мучился с шестами. Нужно только перекладины придумать, и будет лестница. Вопрос только в том, когда лезть, сегодня повторить попытку, или оставить на завтра. Учитывая, сколько времени нужно на одно дерево, я могу провозиться до ночи, и тогда вернуться к кругу будет сложнее. А там моя еда, нужно восстановить регенерацию. Лучше сегодня займусь разделкой добычи, а колья оставлю на завтра. Я не учел одного, уже почти вечер, солнце толком не попадает в пещеру и разделывать тушу пришлось в темноте. Я отрезал крылья, кое-как вырезал нижнюю челюсть и достал кристалл из черепушки. Все это заняло много времени, и когда я наконец сбросил с обрыва остатки, еще не хватало, чтобы в пещере воняло, то неожиданно для себя обнаружил, что уже почти ночь. Нужно быстрее поглотить кристалл и бежать, не теряя времени зря. Я взял в руки кристалл, подсоединился к нему и, не разбираясь в содержимом, поглотил. Ощущения были какими-то будничными. Я заглянул в книгу и увидел увеличившийся до твердо-зеленого уровень умения изменения веса предмета. Экспериментировать буду завтра. Странно, уровень умения у пилозуба явно был выше. Получается, содержимое кристалла усваивается мною не полностью. Если вспомнить, при поглощении кристалла скорбоконечные характеристики у меня были ниже, чем у носителя. Сколько этих тварей нужно будет прикончить, чтобы дотянуть изменение веса до светло-голубого? Темнота в пещере стала абсолютной, только на потолке в окошке проглядывали звезды. Пока я смотрел, насекомые один за одним начали вылетать наружу. Похоже, моя теория верна. Нужно будет придумать двери для моего нового жилья. Нельзя больше терять времени, я рискую дождаться визита электротварей. Они как раз по размеру идеально подходят, чтобы пролезть без каких-либо проблем через грязный выход. Я снова полез по этому чертову проходу, обещая себе прямо завтра с утра им заняться, вычистить и расширить. Вывалившись наружу, я вдохнул свежий ночной воздух и порадовался какофонии ночных звуков, шелесту крыльев и стрекоту насекомых. Не став испытывать судьбу, я тут же зашел в воду и поплыл, пару раз тихонько нырнул, смывая грязь с головы. Плыть до острова пришлось долго, куда дольше, чем до пологого спуска. Я не устал, но энергии и времени порядком потратил, да и плыть приходилось тихо и медленно, не привлекая внимания. Когда я наконец выбрался на берег, то искренне обрадовался. Я радостно и быстро пошагал к кругу и, не пройдя и 100 метров, наступил на что-то острое и болючее. Не знаю, что за дрянь попалась мне под ногу, но боль была, как будто ступню в расплавленный металл погрузили. Я с нецензурными выражениями запрыгал на одной ноге, провел рукой по подошве и нащупал сразу 3 иглоподобных стержня, торчащих из пятки. Книга сообщала о сильном отравлении и незначительном повреждении кожных покровов. Лучше бы я в какашке Пугуса наступил. Я сел на землю и попытался потянуть за одну из игл, но она очень легко сломалась, словно высохшая веточка. Со второй и третьей произошло то же самое. Я внезапно почувствовал головокружение, снова взглянул в меню и понял, регенерация не справляется и стремительно убывает. Это что за дрянь такая, что моя почти светло-голубая регенерация бесполезна? Нужно что-то предпринять. Я так помру здесь. Еще и не видно ничего толком. План вытащить отравленные иголки провалился. Может, разрезать пятку и так их вытащить? Я как раз захватил с собой пилу и костяной клинок, ношу свое оружие за поясом. Нет, днем я бы, может, и справился, сейчас просто ничего не увижу. Остается только один выбор, нужно отрезать пятку. Просто срежу иглы вместе с мясом. Взяв пилу в правую руку и встав на колени, я зачем-то зажмурился и начал пилить себя, пытаясь срезать подошву пятки. Увы, я успел порядком затупить свой инструмент и больше рвал мясо, чем отрезал. Особенно приятные ощущения наступали, когда я скрежетал по кости. В такие моменты я сжимал зубы до хруста. В итоге я все же содрал кусок плоти, надеюсь, что вместе с отравой. Поднявшись, я попрыгал к кругу, наступая исключительно на носок больной ноги. Вот только трава и плотные сухие стебельки все равно периодически тыкали мне прямо в рану. Только на каменном полу круга я почувствовал облегчение. Так, вроде результат моих действий есть, сильное отравление сменилось средним, зато незначительные повреждения кожного покрова превратились в глубокое повреждение с утратой кожи, подкожного слоя и соединительных тканей. Но это уже не так страшно, выдранные куски я заращивал, еще будучи совсем светло-зеленым. Ситуация больше не ухудшается, регенеративного запаса должно хватить. Ладно, теперь нужно поесть и на боковую. На ощупь я отыскал яйца азелокиса и разбил одно из них. К счастью, вылить содержимое себе в рот я не успел. Как только поднес к лицу, то сразу почувствовал отвратительнейший запах. Кажется, моя еда испортилась. Я разбил еще 3, то же самое. Замечательная новость, очень своевременная. Тепло, сырости несколько дней без холодильника сделали свое черное дело. Я со злостью пошвырял все яйца в темноту. Завтра мне снова предстоит думать, где брать еду. Вот интересно, почему они в кладке не портятся? Микроклимат другой, видимо, боги решили, что послали мне недостаточно бед на сегодня. Тростник на моей кровати оказался насквозь мокрым и отвратительно холодным. Я, конечно, стал очень непритязательным в плане места для сна, но не до такой же степени. Пришлось разбирать нагромождение камней и вытаскивать все мокрое содержимое наружу. Обратно собирать все полностью не стал, просто установил первый ряд – прикрыл себя единственным оставшимся крылом и так уснул. Утро оказалось неожиданно приятным, солнце давно взошло и вовсю меня согревало даже сквозь крыло. Я хорошо выспался и был здоров. В этом мире дикая прорва минусов, но почти все они перекрываются тем, что не нужно рано утром вставать на работу. Странно, но если мне скажут, что завтра я вернусь к своей прошлой жизни, то меня это не обрадует. Я слишком много запланировал, я хочу стать сильнее и вернуться к людям, посмотреть, как они живут. Я хочу собрать кучу интересных навыков и прокачать их до отсечки, потом вернуться и показательно нагнуть всех, кого я так боялся. Я хочу сыграть в эту чертову игру. Раз уж у меня испортились запасы еды, нужно провести инвентаризацию моего имущества. У меня осталось одно крыло, небольшое количество костей и кожи от предыдущих двух крыльев, которые я извел на юбку и шорты, а также лирит, заряженный и светящийся. Рюкзак из жука и кожи азилокиса я потерял, также утратил одну пилу и костяной кинжал и свою первую в жизни собственноручно изготовленную одежду. Нужно просто все это перетащить в пещеру. Раз уж я буду жить там, то и все запасы полезностей пусть тоже лежат там. Лирит там жизненно необходим, хотя бы как фонарик. Еще мне нужно найти способ развести огонь. Дерево вроде как теперь есть. Я сложил все свои пожитки в крыло и обвязал кожаными лентами, отрезанными от остатков предыдущих крыльев, и дополнительно привязал лямки наподобие рюкзака, чтобы плыть было удобнее. На всякий случай проверил состояние регенерации. Осталось еще примерно треть. Вчерашняя история с отравлением дорого мне обошлась, да и пилозуб дал жару. Кстати, интересно посмотреть при свете дня, на что это я вчера так удачно наступил. Я примерно помнил место, где отрезал от себя кусок, быстро добежав туда, я долго рыскал вокруг, но ничего особенного не заметил, пока случайно чуть не наступил повторно на те же грабли. Спрятавшийся в траве трупик насекомого, похожего на гусеницу размером с ежа и с его иголками, чуть не отправил меня на перерождение. Разглядев его со всех сторон, я пришел к выводу, что в теории можно его использовать в борьбе с этим жестоким миром. Но возиться с ним сейчас, когда у меня совсем чуток регенерации, не очень хочется. Один случайный укол, и до свидания. Больше никаких дел на острове у меня не было, можно отправляться в путь. Я вернулся за вещами и поплыл. Было позднее утро, я предполагал, что пугусы будут активно нападать, но в этот раз они что-то совсем меня возненавидели. Я и четверти пути не проплыл, а на меня уже 5 раз напали. Повредили ногу, не очень серьезно, разодрали зубами кожу, хотя в моей ситуации это серьезно. В итоге от заплыва по прямой пришлось отказаться, я развернулся и поплыл к ближайшей точке берега, которая располагалась в 500 метрах от предполагаемого места обитания электротварей. Да, рискую, но ничего не поделаешь, придется до пещеры идти пешком по берегу. Глава 21. Добравшись до входа в пещеру, я наконец скинул опостылевшее крыло и, удостоверившись, что на горизонте никого нет, взялся за расчистку при помощи своего незаменимого хозяйственного инструмента, гравишара. Как оказалось, главной причиной замусоривания было медленное, но непрерывное сползание земли сверху. При увеличении уровня озера ее смывало в проход. В итоге мой узкий лаз после уборки расширился до солидного прохода 1,5-метровой высоты и 1,5-метровой ширины, проточенного водой в скале. Спокойно можно пройти, пригнувшись. В итоге на всю длину лаза меня не хватило, энергия закончилась. Чтобы не терять времени даром, я залез в пещеру и занялся лестницей. Нужно было прорезать пазы в стволах и вставить туда отрезки веток в качестве перекладин. Естественно, само по себе это держаться не будет, нужно хорошенько обмотать кожей, чтобы не выскочило, когда наступишь, и дополнительно обмотать вокруг, чтобы не разошлось в стороны. За примерно 3 часа я не сделал и половины, а одно крыло закончилось полностью, я отрезал уже от второго. Конструкция получалась тяжелой и очень громоздкой, а вот надежностью не блистала. Остановившись на достигнутом, я снова выбрался наружу и продолжил расчистку. Получалось уже на автомате. Я попутно размышлял о повадках местного зверья. Почему я спокойно сейчас чищу проход и на меня никто не нападает? Ведь те же пилозубы или другие летающие хищники легко могут меня атаковать. Если с электротворями более-менее понятно, да их места охоты больше 3 километров, они просто не в курсе, что я здесь, то сверху меня наверняка видно хорошо. Пока я обдумал, у меня родилась теория, что летающие существа не любят воду. Ставлю свои шорты, что они либо вообще не могут взлететь с воды, либо могут сделать это с большим трудом, а в воде их поджидает кто? Правильно, пугусы, которые тут же утащат на дно. С другой стороны, сами пугусы не любят покидать тростник. Почему? Если подумать, что сделает тот же скорф, если залетит к нам на огонек. Ему удары пугусов не страшны, он должен своим гравишаром собрать здесь себе хорошую жатву. Почему же их здесь нет? Рискну предположить, что при попытке залезть в тростник они потонут в грязи заболоченного прибрежного участка. Я со своим небольшим весом проваливаюсь до колена в некоторых местах, насколько глубоко провалится туша весом в пару тонн на длинных и тонких ногах, полностью, конечно, не утонет, но вот скорость передвижения упадет до неприемлемых значений. Получается, пугусы вполне обоснованно стараются не вылезать на твердую землю, любой крупный хищник не оставит им там шансов, а в тростниковом болоте расклад совсем иной. Стая мелких и легких электротварей запросто может шнырять по тростнику и в нем охотиться. И что они сделают с кем-то большим, застрявшим в грязи? Правильно, попробуют на вкус его аппетитную и беззащитную задницу. Тут даже большой и брутальный скорф спасует, гравишар у него спереди, а попа, как известно, сзади. На то, чтобы развернуться, понадобится время, которого после первого же укуса у него не будет. Электрошок на тех, кто стоит голыми ногами в воде или жидкой грязи, действует сногсшибательно. А вот на открытой местности и твердой почве скорф их соберет как пылесос себе в пасти, будет хрустеть как чипсами. Получается некий баланс, в котором все участники избегают опасных для себя мест и жестоко карают других при любой ошибке, как и положено в дикой природе. Я сейчас на чем-то вроде пятачка опасной зоны для всех основных действующих лиц. Ну, кроме электротварей разве что, но от них пока проблем ждать не стоит. Я наконец закончил с расчисткой, результатом стала приличная гора земли рядом с входом и облагороженный участок скалы с большой трещиной в нем. Смотрю на это, и понимаю, что вечером эти мелкие электрогенераторы устроят обход своей охотничьей территории и обнаружат большой и удобный проход в пещеру, а внутри будет моя вкусная тушка. Нужна дверь, или просто завалить чем-нибудь. Ага, рядом кучу земли кто-то набросал, можно ею, и смех, и страшно. В идеале его нужно завалить камнями, которые я при необходимости смогу разобрать, а те, кто хотят меня съесть, не смогут, так как у них лапки. Но где их брать? Тащить от круга не вариант вообще. Ладно, потом что-нибудь придумаю. У меня лестница недоделанная. Следующие несколько часов до заката прошли в неустанных трудах. Я вначале доделал лестницу, потом рванул наверх за деревьями. Я благополучно сумел срубить 4 длинных дерева, потому что при любом намеке на угрозу тут же бежал прятаться в пещеру. Моя новая лестница жалобно скрипела, когда я лазил по ней вверх-вниз. Последнее дерево я затащил внутрь уже когда на небе появились первые звезды. Я уже собирался рвать когти на остров, а потом подумал, что просто не хочу. Да, меня здесь могут съесть, но что поделать, на острове тоже небезопасно, вчерашний случай это подтвердил. Ну хорошо, меня убьют, и что, вещи я никакие не потеряю, шорты сниму заранее, пилу и костяной кинжал уберу подальше. Уверен, ничто из этого не заинтересует моих гостей. Да, я рискую потерять кристалл, зато возражусь с полной регенерацией. И сомневаюсь, что мой труп куда-то потащит, съедят здесь же, значит, и кристалл будет тут валяться. Решено, сплю тут. Я сделал лежанку посреди пещеры из веток, натаскав себе немного тростника с озера для мягкости, и завалился спать. Слегка раздражал шелест крыльев разлетавшихся к ночи насекомых, но в итоге я провалился в глубокий сон. Утром я проснулся все на той же лежанке, можно считать, что это успех. Никакие гости ко мне не заглянули. Зато через дыру в потолке робко заглянуло солнце, ненавязчиво намекая, что пора вставать. Сегодня у меня в планах было прикончить какого-нибудь глупого пугуса и завладеть его кристаллом, так что дел было не в проворот. Я принял сидячее положение, опустив ноги на холодный пол. Нужно будет озаботиться и постелить деревянный настил, желательно хотя бы на полметра выше каменного пола, чтобы во время дождя вода спокойно проходила под ним, не замачивая, а также сделать элементарную мебель, стол, стул и кровать хоть немного удобнее моей текущей лежанки, у меня по всему телу полосы от веток, а пока нужно приготовить колья для ямы. У меня есть 4 ствола длиной от 4 до 6 метров, из 3 я сделаю 6 кольев, Оставшееся дерево пойдет на два запасных копья. Также у меня куча костей от пяти крыльев пилозуба. Хочу попробовать все это совместить. Насадить кость пилозуба в качестве наконечника для копья. И даже не нужно его сильно закреплять. Если он останется в ране, то так даже лучше. Он будет препятствовать регенерации и вытащить его из тела куда сложнее, чем длинное копье. Яму придется копать глубиной метра три, ставить туда двухметровые колья и потом на метр засыпать землей и притаптывать. Нужно, чтобы колья хорошо держались в земле, иначе пугус их выворотит. В ширину и длину сделаю, как и раньше, метр на два. Я сходил на улицу, разведал обстановку и заодно умылся. Увы, вода, ставшая намного приятнее после дождя, уже потеряла свежесть, микроорганизмы не дремлют. На всякий случай, оглядевшись по сторонам и посмотрев вверх, я не увидел ничего необычного или опасного. Можно немного прогуляться и выбрать место для будущей ловушки. Я двинулся к краю зарослей, раздумывая, где лучше начать копать. Ноги противно чавкали, погружаясь в размокшую после паводка землю по щиколотку, вокруг все еще было сыро. Это значит, что воду придется откачивать. Зато погода стояла многообещающая, несмотря на раннее утро, солнце уже немного припекало. На озере был полный штиль и стояла мертвая тишина. Странно, чего пугусы так тихо себя ведут, даже их похрюкивания не слышно. Я оглядел озеро, посмотрел, насколько хватало глаз на линию берега в поисках привычного шевеления серых тел с красными рогами и ничего не увидел. Попрятались, что ли? Нет, вроде в районе спуска что-то шевелится. Слишком далеко, по прямой километра два, ничего толком не видно. Но с такого расстояния я пугусов и не увидел бы, они слишком маленькие. Тогда кто там? Насколько мог, я вгляделся в движущиеся точки, благо в этом мире со зрением у меня все в порядке. Там явно какие-то живые существа, причем довольно крупные. Может, трогвары опять пожаловали? Нет, они светлее цветом и крупнее, да и дождь позавчера был, что им тут делать? Но на всякий случай точно нужно проверить, все остальное подождет. Я сходил в пещеру, сунул за пояс пилу и костяную пику, взял копье и отправился в путь. Чем ближе я подходил, тем больше становилось мое удивление. То, что я увидел, не походило на ранее виданных здесь существ. Это были огромные черви, улитки, скорее некая помесь того и другого. Темно-коричневого цвета, около 6 метров в длину и 2 в высоту. Насчет длины, правда, не уверен. Эти существа передвигались как черви, подтаскивали заднюю часть тела, потом выдвигали переднюю, то укорачиваясь, то удлиняясь. С улитками их роднило то, что они таскали на себе дом, точнее, треугольную крышу дома, даже несколько крыш, каждая была меньше предыдущей, самая большая располагалась по центру, остальные при сжатии тела просто заходили друг под друга, и спереди, и сзади тело оканчивались острыми трехгранными наконечниками, голову выдавало только направление движения и по три черных глаза по бокам, один смотрит вверх, второй назад и вбок, третий вперед, периодически они затягивались какой-то пленкой, видимо очищались. Всего их было 5 особей, примерно одного размера. Интересно, сколько они весят. Занимались они тем, что погружали острую голову в землю и, двигая телом в стороны, разрывали ее в поисках чего-то съестного. Периодически каждый из них находил в земле какие-то белые корни и с треском их выдергивал из земли, поднимая переднюю часть тела. Тогда становились видны круглые и полные зубов выдвижные челюсти с отростками, растущие из нижней части головы. Землю они рыли не далее 10 метров от тростника, изредка залазили на пару метров в заросли, пугусы при этом даже носа не показывали. Интересно, чем заняты электротвари, тоже струсили. Такие панцири наверняка им не по зубам. На них, наверное, даже скорвы не рискнут напасть, уж больно эти ребята монументально выглядят. Трогвары хоть и крупнее в основной своей массе, но при этом какие-то более беззащитные. Как большой грузовой дрон рядом с небольшим боевым бронированным ботом. Я и сам, честно говоря, разглядывал их с весьма почтительного расстояния с полдесятка метров, присев в траву. Кто знает, что у них там за умение. А если что-то дальнобойное, какой-нибудь плевок взрывчатым веществом с эффектом рассеивания на атомы. Кстати, глянем сейчас, какие у них характеристики и как их обзывают. Включив око, я уставился на ближайшего и открыл от удивления рот, пытаясь понять выданную мне информацию. Таблички гласили следующее. Неидентифицируемый вид. Наименование рода отсутствует. Наименование семейства отсутствует. Наименование отряда отсутствует. Наименование класса отсутствует. Царство – животные. Уровни энергии и регенерации были почти нулевые. Даже не первого уровня, а чуть выше нуля. У таких огромных существ и такие слабые уровни. Так, нужно это сфотографировать, потом посмотрю обстоятельнее. Совсем забыл, я же собирался вести дневник натуралиста, записывать туда всех встреченных существ и их параметры. Я залез в книгу, там было несколько заметок. Нужно обязательно добавить записи для пугусов и азилокисов. Ну и электротварей, если получится. Ну вот, помянешь черта. Со склона к группе неидентифицируемых рванулись темные молнии. Черви это заметили сразу, но массивная комплекция не позволила быстро отреагировать. Они медленно начали разворачиваться навстречу угрозе. Я на всякий случай включил запись. Угроза тем временем достигла гигантов и лихо проскочила мимо на полном ходу, рассредоточившись по изрытому берегу в поисках непонятно чего. Я лихорадочно прикидывал, успею ли я добежать до воды, если они переключатся на меня. Заодно второй раз включил око, сконцентрировавшись уже на замершем на месте маленьком хищнике. Слава богу, хоть тут без фокусов, электротвари звались сифидами и имели изумрудную регенерацию и светло-голубую энергию. Сразу видать, много и безответно кусаются, беззастенчиво пользуясь своим умением. Гигантские черви справились с легким замешательством в своих рядах и развернулись к ближайшему сифиду. Самый близкий к потенциальному противнику червь начал странно сжиматься. Не как при движении, а спереди и сзади одновременно, превращаясь в огромный валун. Сейчас что-то будет. Предчувствие меня не обмануло. Неидентифицируемый распрямился в сторону сифида с такой скоростью, что меня мороз по коже пробрал. Он выстрелил как многотонная пуля, пробороздив головой землю и раскидав ее двумя валами в стороны. Несчастного сифида снесло и погребло под земляной волной. Каково было мое удивление, когда он спустя несколько мгновений вылез на поверхность как ни в чем не бывало и весело поскакал прочь. В принципе, напрямую его не ударило, только откинуло и с землей смешало. Маленькое и плотное существо могло в такой ситуации остаться невредимым. Это мне бы конечности переломало, если не шею или спину. Тем временем один из хищников начал интенсивно копать землю и громко запищал, даже я на значительном расстоянии его услышал. К нему тут же рванулись все остальные представители стаи и тоже принялись что-то оживленно раскапывать. Пару минут спустя сразу трое вцепились во что-то зубами и потащили на свет Божий. С расстояния это выглядело как еле шевелящийся комок грязи. В третий раз за 10 минут я включил око и опознал невезучее существо. Это был сонный, не понимающий, что происходит, получивший множество ударов током азилокис. А я-то думал, куда они деваются днем, ночью они толпами бродят. Сифиды тем временем не стали откладывать прием пищи в долгий ящик, и оттащив свою жертву метров на 5 в сторону, принялись ее пожирать. Вокруг азилокиса образовался настоящий клубок, каждый хотел побыстрее откусить самый сладкий кусок, визг стоял на всю округу. Происходили даже скоротечные столкновения между хищниками, которые длились не больше пары секунд, потом оба конфликтующих снова продолжали пир. Один из сифидов разодрал брюхо азилокису, нырнул куда-то внутрь и через мгновение вылез обратно с длинной лентой кишок. Ну все, кажется, я увидел достаточно, пора идти обратно, у меня дел куча. Я выключил записи трусцой побежал в сторону пещеры. Чем дальше я окажусь от этих маленьких чудовищ, тем лучше. По пути я попробовал зайти в тростник и с облегчением обнаружил, что пугусы никуда не делись, просто сидят тише воды и ниже травы. На мое посягательство отреагировали, пусть и не сразу, но в конце концов выпроводили со своей территории. Я вернулся в пещеру и некоторое время сидел в раздумьях. Сцена поедания азилокиса, конечно, произвела на меня впечатление, но главным поводом для размышлений было не это. Система прокачки из энергии и регенерации с цветовыми обозначениями для уровня, поначалу казавшаяся мне такой простой и понятной, внезапно начала выдавать что-то странное. Взять хотя бы того же азилокиса, почему его умение неприменимо к моему организму, а к кому оно тогда применимо? Гигантские черви вообще из всех рядов выбиваются. Почему у них нет никакого названия и такие низкие характеристики, хотя они явно пострашнее некоторых тварей голубого уровня? Какую-то серьезную конкуренцию им может составить только располовинивший меня речной монстр и крупный трогвар. Хотя в случае с трогваром все зависит от того, пробьют ли его локти броню червя. Это будет сложно, учитывая ее форму, Удары сверху явно будут рикошетить. И при этом у них начальный светло-зеленый уровень. Нет, я явно чего-то не понимаю. У меня критический недостаток информации. Я в задумчивости несколько раз прокрутил видео, пытаясь составить хоть какие-то версии. Но понял только то, что эти мегачерви здесь явно не в первый раз. Уж слишком хорошо сифиды знали, что делать, тут виден опыт. А еще ясно, что этих мелких тварей надо перебить. Соседство с ними, постоянная угроза, я не хочу снова быть закусанным до смерти. И не хочу, чтобы мои внутренности по всему озеру растаскивали. Да уж, это совсем не похоже на рай, задумчиво сказал сам себе Марк, глядя на пелену дождя за окном. «Ты про погоду или про нашу работу?» – уточнила Рис, не отрываясь от мониторов. Марк, не торопясь, отпил глоток чая из стаканчика, что держал в руках, и принялся выбирать новый фон для лжеокна в меню. Сейчас оно показывало реальную погоду снаружи. Про проект в целом. Скольких людей мы уже вытащили из дерьма, и сколько еще придется. В том месте, куда попадают праведники после смерти – такого точно не должно быть. На миг задержавшись на полуголой мойщице окон с маленьким ведерком пены в руке, он продолжил листать дальше и остановился на виде маленькой речки, утопающей в зелени. Прямо напротив окна в нескольких метрах сидел старый китаец в потрепанной национальной одежде и рыбачил, периодически отдавая выловленную рыбу сидящему рядышком коту. А каким он должен быть, этот самый рай? Представь, что у тебя есть абсолютно все. Разве ты не начнешь умирать от скуки уже через пару месяцев? Человеку всегда что-то нужно, ответил Марк, вернувшись в рабочее кресло. Это в нашем мире, потому что у нас всегда есть ограничения, а в виртуальном их нет. И что, там все счастливы? Рай – просто абстракция, придуманная людьми 2 или 3 тысячи лет назад. И как, по-твоему, тогда должно выглядеть идеальное место для людей? Ну не знаю. Так, чтобы проблемы были, но при этом их можно преодолеть и почувствовать от этого радость. А вообще это индивидуально. Марк хмыкнул. Они как раз этим сейчас и занимались, делали непреодолимые проблемы людей преодолимыми. А если говорить проще, то отрабатывали список Елены. Помогали людям, которые был в шаге от нервного срыва из-за того, что вокруг творилось. Сколько у тебя еще объектов, Рис? 18? Через пару минут будет 17. Марк своих уже доделал. Не потому, что он быстрее работает, а потому, что взял себе меньше, на правах босса. У него, кроме этого, была еще работа, всякая отчетность и бесконечные встречи с начальством. Он планировал разделить срез тех, кто у нее остался, но перед этим нужно проверить список собственных дел. Открыв свои заметки, увидел только одну неподчеркнутую строчку. Парень из пещеры с лиритом. Рис, а что у нас с тем объектом, которого ты включила в стадо животных в качестве детеныша? Да ничего вроде. Добрался до нового круга, как мы и хотели, ответила она, замерев на пару секунд. А где этот круг? Недалеко от пещеры, на острове. То есть вдалеке от остальных игроков среди дикого зверья, с которым он не может справиться. Ты не планировала его к людям возвращать? Недовольно вздохнув, Рис обернулась к Марку. А когда этим заниматься? У нас работы куча, у нас люди с реальными проблемами, а он просто на острове сидит. Тебе не кажется, что он там свихнется и нам придется его корректировать? Вот когда свихнется, тогда и будем что-то делать. Нет, Рис, так не пойдет. Я заберу у тебя половину оставшегося списка, и как доделаем всех, будем возвращать его в лоно цивилизации. Хорошо, быстро согласилась девушка, мгновенно поняв свою выгоду. Но их надеждам не суждено было сбыться. Когда Марк сообщил о выполненной работе, Елена просто дала им новый список. Дело неудачливого парня пришлось отодвинуть в сторону. Глава 22. Я сидел перед входом и спокойно обтесывал колья, радуясь солнечному теплу и хорошему освещению. Ловушка для Пугуса сама себя не сделает. Дело шло неожиданно легко и приятно. Просто срезаешь лишнюю древесину, заостряя кол. Затем убираешь внутренние соединения в костях и насаживаешь их на древко так, чтобы не слетали при резком движении, вот и весь труд. 6 усовершенствованных кольев легли к моим ногам за пару часов. Я задумался о том, как насадить кость попрочнее, но пришел к выводу, что если зверь сорвется, то она останется у него внутри и будет препятствовать регенерации, а наконечники можно просто заменять. В принципе, неплохая идея. Подумав, я проделал все вышеперечисленное и со своими личными копьями, сделав дополнительно 3 запасных наконечника. Затратил на это полный набор пальцев из 3 крыльев, а у меня их всего 5. Глядя на очень сильно уменьшившуюся кучку костей, меня посетило неприятное, но такое знакомое чувство. Когда тебе дают много денег, ты радуешься красивой сумме на счете, смело тратишь их на очень нужные вещи, а потом смотришь на свои финансы, и оказывается, что ничего толком не осталось и нужно экономить. И зовется оно жадность. Господи, до чего довела меня эта игра, я жалею кости. Потом было рытье ямы недалеко от тростника, стандартная уже процедура, через которую я проходил не единожды. Правда, сейчас она явно быстрее заполнялась водой, но я откачивал ее вместе с землей, большое преимущество гравишара перед лопатой. После того, как я прорыл 3 метра, я сбросил вниз колья, установил их вертикально, и также гравишаром начал засыпать обратно грунт, сразу же тщательно притаптывая его. Может, проще было просто забить их в землю камнем, а потом заострить и надеть наконечники? Спасибо тебе, дорогой мозг, за хорошую идею в конце работы. Когда все было готово, я неожиданно обнаружил, что не могу выбраться из ямы. Скользкие мокрые стенки не позволяли мне толком опереться, чтобы вылезти. Пришлось гравишаром подтаскивать свое копье и, положив его поперек ямы, подниматься наверх. Потом я замаскировал ловушку тростником и немного подождал восстановления энергии. Чувствуя, что готов, я зашел в заросли, стараясь как можно шумнее ломать тростник и громким голосом объявил местному контингенту, что у них процветают однополые сексуальные связи, что их самки вообще предпочитают межвидовые отношения и оказывают определенные услуги за охапку травы, и в целом пугусы не заслуживают никакого уважения. Конечно, можно было просто покричать «Эй, идите сюда», но после моих прошлых неудач хотелось выговориться. Результатом стало аж 4 тяжелых тела, кинувшихся ко мне через заросли. Я побежал к яме и перепрыгнул ее, ближайший ко мне пугус поступил так же, а вот следовавший за ним угодил передними лапами аккурат в край тростника, который предательски перед ним расступился. Тяжелая туша полетела мордой вниз и, насколько я мог видеть, должна была насадиться на колья грудной клеткой. Раздался громкий, режущий уши визг. Бежавший за мной пугус тут же прекратил преследование и вернулся к визжащему товарищу, озадаченно обходя яму по кругу. Двое оставшихся преследователей тоже подошли и уже вместе бессмысленно шатались вокруг жертвы, только изредка недовольно зыркая на меня, стоящего метрах в 30. Раненый продолжал визжать, меня это раздражало. Я попытался подойти ближе, чтобы использовать гравишар или копье, но куда там, остальные пугусы даже близко подойти не давали, храбро защищая своего кричащего товарища и продлевая его муки. Более того, из тростника стали выходить еще защитники и также водить хоровод вокруг ловушки. А несчастный зверь все орал, делая редкие и короткие перерывы, чтобы набрать воздух. Проклятие! Полчаса уже прошло, а я все так же ничего не могу сделать. Чертов крик словно иголками впивается в голову, я уже ненавижу всю эту идею с кольями. Над нашими головами летала небольшая стая хищников, но они пока ничего не предпринимали, это дополнительно давило на нервы. Время тянется отвратительно медленно. Я просто бесцельно слоняюсь вокруг ямы, так же, как и глупые пугусы. Уже явно прошло более часа, а истошный визг все не прекращается. Я пробовал на время скрыться в пещере, там было слышно не так сильно, но вот ощущение какой-то вины преследовало меня и там, не давая заняться своими делами. Очень надеюсь, что вскоре у пугуса закончится регенерация и он наконец умрет. Не знаю, какие повреждения он получил, но колья явно все еще в его теле и препятствуют регенерации, иначе он бы так не орал. Наконец настал тот дивный миг, когда раненое животное затихло и окружавшие его соплеменники разошлись. Я с каким-то страхом подошел к яме, ожидая увидеть там что-то страшное. Но там был самый обычный пугус, застрявший задом вверх. Не было литров крови и вываленных кишок, да и откуда бы им взяться. Только один кол проткнул его насквозь в районе шеи, остальные застряли в теле, их не было видно. Аккуратно, стараясь не напороться самому, я сполз в яму прямо в грязную жижу и стал детальнее осматривать мертвое тело. Получается, что из 6 кольев он напоролся всего на 3. Первое прошло на вылет в районе шеи, но горло или сосуды не повредило. Скорее просто проткнуло кожу и немного мышцы. Второй кол угодил между грудной клеткой и правой лапой, наконечник уперся в кость, его свернуло на бок, лопатку неестественно вывернуло, по дереву бежала тонкая струйка крови. Последний кол попал в верхнюю часть живота. Зверь задними лапами упирался в стенку, но это ничем не могло ему помочь. Толкаясь ими, он бы просто сильнее насадил себя на колья. Передние ноги едва доставали до земли, точнее воды и грязной жижи, надежной опоры не было. Что теперь с ним делать? Что кристаллу нужно достать, это понятно, но вот с остальной тушей как поступить? Я не знаю, буду ли использовать ловушку после всего, что было, но вот колья точно должен сохранить, как и костяные наконечники. Может, на мясо его пустить? Без холодильника оно быстро испортится, но кусок точно можно и нужно попробовать. Логично просто порезать тушу на куски и по частям выкинуть из ямы. Предварительно нужно попробовать шкуру снять, хотя бы кусок. Я вынул пилу из-за пояса и принялся свежевать добычу. Кожа оказалась достаточно тонкой, с ней куда легче было работать, чем с ужасно прочными крыльями пилозуба, тянущейся как резина кожи азилокиса. Когда с этой частью было покончено, я отпилил голову с кристаллом и рогами и бросил себе под ноги рядом со шкурой. И на то, и на другое у меня планы. Дальше я стал присматривать кусок мяса себе на еду. Что там самое вкусное у скота? А чего гадать, я не мясник, возьму себе заднюю ногу. Отпилив ее, я едва поднял ее на руках. Тяжелая, 30 кг. Возьмет ли ее гравишар? Бросать в грязь я ее не хочу, мне же это есть. Я мысленно хлопнул себя по лбу, в очередной раз понимая, какой я тупица. Я же недавно прокачал умение, которое меняет вес предметов до 2 уровня. Как раз протестирую. Пара секунд, и кусок мяса на моих руках стал значительно легче. Если не в 2, то в 1,5 раза точно. Гравишар с таким весом справился без проблем. Я выкинул мясо на поверхность в траву. Я принялся за 2-ю ногу, но услышал хорошо знакомый шелест крыльев. Над головой мелькнула тень. Подумал, что на меня нападают, и приготовился к бою, но через мгновение увидел улетающего стервятника с моим куском мяса в когтях. Прекрасно, дождались своего момента, шакалы с крыльями. А может, это и к лучшему, сразу приберутся здесь. Я очень хорошо сделал, что не стал выкидывать наверх шкуру с головой, иначе плакал бы сейчас горькими слезами. Я срезал 2-ю ногу, изменил ее вес и насадил ее на одно из свободных копий. Мешаться, конечно, будет, но ничего, потерплю. Потом я отделил передние ноги и выкинул их наверх. Наградой мне было радостное хлопанье крыльев. Радуйтесь, твари, я на вас еще отыграюсь. Дальше у меня был ступор. Как разделать то, что осталось? Тут веса явно больше 100 кг и размер значительно больше скромного радиуса моего умения. Минимум на 2 части нужно делить. Мои размышления были прерваны самым наглым образом. В яму заглянули сразу 2 клыкастые рожи, шумно нюхающие воздух и глядящие на меня и тушу с неподдельным гастрономическим интересом. На рефлексах я запустил в них гравишаром. Рожи скрылись и раздалось хлопанье крыльев. Но я нутром чувствовал, они скоро вернутся, и их будет больше. Похоже, обстановка накаляется. Я немного переоценил страх летающих хищников перед водой. Похоже, при должном стимуле они легко его преодолевают. Мне нужно убираться отсюда как можно быстрее. Проблему туши пусть они решают самостоятельно. Завернув в шкуру голову и ногу, я притянул гравишаром копье и с трудом вылез из ямы, едва все не выронив. Наверху меня уже ждал разномастный парк летающих гадов. Часть из них сидела на земле, часть летала на небольшой высоте, но такое ощущение, что все дружно уставились на меня. Я стремглав бросился к пещере. Какое счастье, что до нее недалеко. Сзади ко мне рванули сразу 3 особо наглых твари, но черный провал пещеры встретил меня раньше, чем их когти. Можно выдохнуть. Теперь я в безопасности. Я с удовольствием сбросил ношу на каменный пол и сел на остатки лежанки. По-хорошему сейчас бы попробовать развести костер и пожарить мясо, пока оно свежее. А то в тепле оно даже до завтра не дотерпит. Кристаллом и рогами позже можно заняться. Следующие несколько часов ушли на бесплодные попытки развести огонь. Я перепробовал все, что где-либо видел о разведении огня без спичек, все было бесполезно. Как выяснилось, на развлекательных каналах не рассказывают о некоторых очень важных моментах. Например, о том, что для разведения огня трением нужно очень сухое и твердое дерево, срубленный 2 дня назад свежак для этого не подходит. Или о том, что при ударе любыми найденными под ногами камнями не летят искры, а если и летят, то совсем слабенькие и куда попало. Видимо, камни для этого нужны специальные. Я от души посмеялся. Вспомнив способ с использованием презерватива, я бы меньше удивился тому, что ко мне прямо сейчас снизойдет бог огня и лично разведет мне костер, чем тому, что в моей руке появится это порядком устаревшее средство контрацепции. Про другие способы сделать линзу я помнил плохо, но все они точно не подходят. Эх, найти бы те горючие плоды. Уверен, то дерево было не единственным в этом мире, наверняка в ближайшей округе есть еще такие. Проблема в том, что я не успею найти его раньше, чем мясо испортится. Ради интереса я слазил наверх и огляделся. В обозримой близости нужного дерева не было точно. А идти искать далеко сегодня точно не стоило. Сразу 4 крупных хищника в воздухе прозрачно на это намекали. Интересно, а что там в яме творится? Они уже закончили с уборкой, идти проверять я не стал. Это не жизненно важно. Вместо этого я с горечью взял пугусову ногу и положил к себе на колени. Из нее еще слегка сочилась кровь. Выбрав место поудобнее, я отрезал пилой ломтик мяса толщиной примерно сантиметр и пару секунд смотрел на него, потом решительно откусил. Жестковатое, с какими-то плотными прожилками, но на вкус достаточно приятное. Очень не хватало соли и приправ, но сойдет и так. Мне казалось, сырое мясо должно быть противным, а это вполне съедобно. Яйца азелокиса были хуже. Может, я просто забыл вкус нормальной еды? Подождав на всякий случай некоторое время и убедившись, что мясо не ядовитое, я съел еще несколько приличных кусков и почувствовал себя сытым. Перед сном еще нужно будет попить, и дело сделано. Отложив в сторону ногу, я взял в руки голову и посмотрел на нее оком. Ага, вижу кристаллик, надо вскрывать черепушку. Но вначале хочу отпилить рога. Зажав голову между ног, я начал пилить, но быстро понял, что ничего у меня не получится. Рог был значительно прочнее дерева, даже пила практически его не брала, и сама при этом тупилась. Собственно, а так ли сильно он мне нужен, я на него позарился только в качестве ручки для пилы или ножа, ну или еще какое применение найдется. Повешу как трофей на стену, хотя отказываться не стоит, кто знает, что мне может пригодиться завтра. Просто выломаю их с куском черепа. Наскоро отделив нижнюю челюсть, я снял кожу с верхней части черепа и, приставив пилу к черепу в районе глаз, начал бить по ней сверху камнем, найденным мной во время попыток разведения огня. У меня 2 запасных пилы есть, это все равно на выброс. Разломив наконец черепушку, я вынул кристалл и отломил рога. Поглядим сейчас, что там в этом вожделенном кристалле. Так, кристалл пугуса, уровни регенерации и энергии зеленые. Это все неинтересно. Я сразу перешел к умению и уныло вздохнул, опустив кристалл. Никакого тебе суперудара. Изменение веса своего тела, как понятно из названия, позволяет изменить вес собственного тела в ограниченном диапазоне на ограниченный период времени. То же, что и у пилозуба, только применяется на себя. Снова результат тяжелого труда не оправдывает ожидания. Снова нелепое вспомогательное умение. Чем я должен побеждать монстров? До смерти поражать их своей легкостью. Где, черт возьми, нормальные боевые умения? Стоп, нужно успокоиться и думать логически. Что там делали с этим умением его носители? Понятно, что даже если я увеличу свой вес раза в 3 и не смогу ходить, я все равно не смогу толкнуть или ударить врага так же, как пугус меня боднул. 80 на 3 всего 240, это не пугусовские 300 превратить в тонну. Что еще они там делали? Легко выпрыгивали из ямы. Тут уже поинтереснее, я тоже смогу прыгать выше. Думаю, что и высота падения вниз без ущерба для здоровья должна увеличиться. Уверен, с плаванием дела тоже скажутся в лучшую сторону. Я смогу быстрее нырять и всплывать, да вообще могу не тонуть, буду плавать на поверхности как пенопласт, да и в целом плыть буду быстрее. Так, а смогу ли я бегать быстрее? Логика говорит, что да. Вопрос, насколько? Если, допустим, я уменьшу вес тела вдвое, удвоит ли это мою максимальную скорость передвижения? Что-то мне подсказывало, что не все так просто, но сами перспективы довольно неплохи. Так и представил себе, как убегаю от скорва на огромной скорости, легко перепрыгивая через огромные камни, или взлетаю на дерево, едва касаясь веток, словно герой китайских боевиков. Ага, а потом этого героя хватает пилозуб, и довольный его легкостью, утаскивает в гнездо кормить голодных пилозубиков. Постойте, а может, я вообще летать смогу? Мой гравишар сейчас способен поднять немногим больше половины моего веса, если я уменьшу свой вес вдвое, смогу ли я поднять себя в воздух гравишаром? Черт, а вот это уже очень интригует. Если это умение даст мне возможность летать, я сниму с него какие-либо претензии и объявлю лучшим на свете. Настроение поднялось. Я с оптимизмом смотрел на свои будущие возможности. Сжав в руке кристалл, я поглотил его и полез в книгу. У умения было всего два лепестка, степень изменения веса и длительность эффекта. Просто и понятно. Протянув энергию к значку на руке, я полюбовался тремя появившимися шариками. Внешне навыки изменения веса предмета и изменения своего веса были очень похожи, оба были голубыми и пульсировали, только у первого волна свечения шла из центра наружу, а у второго наоборот. Уверен, в трех умениях не запутаюсь. Я двинул рукой, выбирая свое новое, и увидел знакомую черную полоску, выбор степени изменения в большую или меньшую сторону. Попробуем максимально уменьшить. Тело словно на секунду погрузили в теплую воду и появилось знакомое чувство легкости. Я также себя чувствовал, когда меня летуны вверх поднимали, только сейчас ощущение намного слабее. Я попрыгал на месте, вроде принципиальных изменений нет, все-таки начальный уровень. Я сжал в руке рог Пугуса и, подпрыгивая на месте, начал чиркать по стене, стараясь оставить отметину как можно выше. Дождусь окончания действия умения и повторю процедуру, заодно узнаю длительность действия. Около 20 минут прошло, потом я снова почувствовал секундное погружение в воду, только на этот раз в прохладную, и мое тело потяжелело. Странно, я раньше даже представить не мог, как можно определить время без часов, а сейчас легко ориентируюсь по движению солнца. Не могу говорить с полной уверенностью, но похоже, день здесь равен ночи, и его продолжительность не меняется. Если мысленно поделить путь солнца до зенита и после на 6 воображаемых частей, то получим примерный час. Пройденный солнечной тенью путь и ее длина достаточно легко соотносится с прошедшим временем. Маленькие временные промежутки до 10 минут можно мерить ударами сердца, у здорового человека оно бьется чуть чаще, чем раз в секунду. Проблемы наступали, когда нужно замерить временный промежуток больше 10 минут и меньше часа. Тут уже приходилось напрягать мозги, примерно оценивая часовой путь тени и деля его на части. И то я уверен, что у меня значительная погрешность. Поднялся и снова начал прыгать. Разница высоты прыжка составляла около 20 сантиметров. Не знаю, насколько меняется мой вес, но толк от этого точно есть. Остальные эксперименты проведу завтра, до заката всего пара часов осталось. Я прошел к выходу из пещеры и осторожно выглянул наружу. Вроде все тихо. Голос разума подсказывал, что ходить туда-сюда сейчас будет плохой идеей, а любопытство нашептывало быстренько сходить посмотреть, что там с тушей. Не удержавшись, я трусцой побежал к яме и уже за 3 метра понял, что вид будет на любителя. Пахло подгнившим мясом и выпотрошенными внутренностями. Никогда раньше не нюхал выпотрошенные внутренности, но сразу понял, что это они так пахнут. Странно, в яме самого тела не оказалось, его все же утащили. То ли местные падальщики легко поднимают настолько тяжелые туши, то ли его вначале сильно объели, потом утащили. Воды успела набраться прилично, и она была красной от крови, было много пены. На кольях тоже была кровь и мелкие ошметки мяса. Глядя на все это, я всерьез задумался о своей безопасности. Судя по запаху, судя ночью должны сбежаться все хищники в радиусе 100 километров. А может, они уже бегут сюда. Уверен, им не составит труда почуять, что в пещере тоже завалялся кусок мяса. Даже если я выброшу эту проклятую ногу, мое положение это не улучшит. Запах останется. Стоит ли рисковать, ночуя в пещере? Определенно нет. Сегодня точно нужно перебираться на остров. Вернувшись в пещеру, и убрал все значимые вещи, запихнув в пролет лестницы, и подвязал кожей, чтобы не выпало. Остатки головы и мяса я выкинул с обрыва. Возник вопрос со свежей кожей Пугуса. Она наверняка привлечет лишнее внимание. Ее я тоже повесил на лестницу, только на самый верх, смахнув при этом 2 больших насекомых с облюбованного места. Снова выхожу из пещеры и сразу ныряю в воду. Теплая и застоявшаяся, но все равно освежает. Прямо в воде я применил изменение веса и почувствовал, что плыть стало немного легче. Я остановился и замер на месте в вертикальном положении, проверяя, утону или нет. Медленно, но я все же погружался в воду. Думаю, уже на изумрудном уровне умения я смогу превращаться в поплавок. Ладно, хватит баловаться, мне еще очень долго плыть. Пугусы, словно напуганные дневными событиями, вели себя удивительно смирно. За весь длинный путь на меня покусились всего 2 раза, и то как-то боязливо. Когда я выбрался на берег и быстро пробежал тростник, мною даже никто не заинтересовался. Ну и хорошо, я пошел к кругу, но не доходя до него, почему-то свернул к статуе. Сам не знаю, чего меня туда ноги понесли. Осмотрев постамент, я смахнул с него пыль и убрал принесенный наводнением мелкий мусор. В задумчивости я сел напротив, разглядываю хорошо проработанные детали. Заходящее солнце ярко освещало красивое лицо и играло лучами в зеленом камне в руках, делая его настоящей жидкостью, собранной в ладонях. Я грустно усмехнулся, если и вправду дойдет до того, что я объявлю какой-нибудь камень своей женой, то уже знаю какой. Интересно, что это за богиня? Судя по внешнему антуражу, какая-нибудь богиня милосердия или любви, или что-то в этом роде. Если так, то я в ее глазах должен быть настоящим грешником. Уже трижды я жестоко расправлялся с животными, последний случай вообще ни в какие ворота. Сколько там кричал от боли на кольях бедный Пугус? Час или полтора, и мое незнание здесь не может быть оправданием. Предположить, что именно так и получится, было несложно, просто нужно было хоть немного подумать головой. Я не умел молиться, да и, честно говоря, не хотелось. Я сделал то, что должен был. У меня не получится нормально существовать в этом мире без умений, и жизнь вряд ли даст мне поблажку в будущем. Она уже снова поставила меня перед очень неприятным выбором. Я должен развить это умение и сделать это как можно быстрее. Уж не говоря про то, что если я действительно научусь летать, это разом решит многие мои проблемы. Сколько пугусов должно мучительно умереть на кольях, чтобы я довел умение до голубых уровней? 3, 4, 10, и у меня нет другого способа их убить, кроме волчьей ямы. На одной чаше весов моя жалость к бедным животным, на другой – мое благополучие. И я уже знаю, какой выбор я сделал. Да простит меня эта богиня.